9. Ты всем довольна? Да. А Лола непринужденно улыбнулась. Императрица Чикита сказала, что свадебные хлопоты ее вымотали. Хоть это и не ее свадьба, но гости в Игнис съехались отовсюду. И пир будет в добрых старых традициях, почти как до войны. Празднество в столице продолжится еще 5 лун, и каждую луну во дворе императрицы будут пышные приемы, а вечером балы, и ей надо как следует выспаться. Император проводил Чикиту в ее покое и, развернувшись на пороге супружеской спальни, отправился к любовнице. Он давно уже изменился. С беспорядочными связями было покончено. Ранмир был предан своей жене, но понимал, что для статуса нужна еще и фаворитка. И для того, чтобы супруга, уже далеко не юная девушка, могла отдыхать от любвеобильного императора. Так всем, в том числе и Чиките, будет спокойнее. Это младший принц может безнаказанно шататься по борделям, а для императора, захватившего трон в результате дворцового переворота, подобные шалости чрезвычайно опасны. Чикита тоже это поняла и смирилась после того, как они с глазу на глаз поговорили с Сирой Алолой. Разговор был долгим, но, видимо, дамы договорились. Теперь Алола ждала ребенка. Ранмир, конечно, предпочел бы, чтобы забеременела императрица, но Чикита пока не могла обрадовать. Да и не быстро это. Высокородной грати нужно время. А вот Сира забеременела от императора чуть ли не в первую же ночь. Ранмир зашел в день свадьбы с Йора Дестона Халларда Калоли, чтобы задать главный вопрос. «Хочешь его видеть? Ты имеешь право, как моя фаворитка, сесть в зале для высших. Ты к этому готова?» «Думаю, да. Я сегодня смотрела на бракосочетание из-за ширмы. Мне не было больно. Все уже прошло. Я могу посмотреть в глаза Сьору Дестону, и сердце мое даже не дрогнет». Ранмир вспомнил, как много лун назад к нему заглянул сир Шай и с загадочным видом сказал: «Вас хочет видеть Сирра». «Но я никакой Сирры видеть не хочу», — проворчал Ранмир. «Уже ночь, и я отдыхаю. Жена неважно себя чувствует, но это скоро пройдет. В любовнице не нуждаюсь». «Сирра прибыла из Чихуана. Вы просили напомнить, что за девушкой должок. Похоже, она хочет его вернуть». «Кто там?» — с любопытством спросил Ранмир. «Сирра Алола». «Что ж, зови». Она вошла, и Ранмир отметил, что девушка заметно похорошела. В ней появилось что-то новое, опасное. Быть может, решимость? «Мой сьор», — Алола низко присела. «Много лун назад я легкомысленно покинула императорский дворец. Но теперь я поняла, что мое место здесь, при императрице и при вас. Я прошу вас позволить мне вернуться на службу, и если у моего сьора будут лично для меня особые поручения, я почту за честь ему услужить». «Подойди». Алола приблизилась, встала на колени и взяла его руку. Поцеловала, подтверждая свои слова и выражая безграничную преданность. «А как же сьор Дестон? Что, бастард передумал на тебе жениться?» — с усмешкой спросил Ранмир, который сам же это и устроил. «Я не знаю, о ком вы». «И ты горишь желанием отомстить. Что ж, это можно». Он встал. «Я всегда беру свое», — сказал Ранмир, снимая камзол. «Ты ненавидишь его, значит, будешь предана мне. Не знаю, чему тебя успел научить мальчишка, но сейчас ты получишь урок от мужчины. Раздевайся». Девчонка оказалась стойкой, а главное, не глупой. Сумела поладить даже с надменной Чикитой. По слухам, императрица сказала: «Лучше она, чем кто-то другой». И еще любовница Ранмира была нежадная. Казалось, ей безразлично, какое на ней платье и какие драгоценности. Она никогда ничего не просила. Ее зеленые глаза, прежде чистые и прозрачные, как морская вода у берега, где виден каждый камушек, теперь словно болотной ряской затянуло. Они стали непроницаемы. Даже леди Иньес говорила об Алоле с уважением и приняла ее в свиту императора. А одобрение леди Кенси при дворе много значило. «Вы проведете ночь у меня?» — спросила Алола. «Ведь это первая ночь на свадьбе высших, Она считается особенной. Все сейчас думают только о любви. В такую же ночь мы с вами встретились, мой сьор. Я помню. И как ты от меня убежала, тоже помню. Я была глупа. Простите неопытную и наивную девочку, мой сьор. Я давно уже не такая. Да уж, хмыкнул император. Ты быстро учишься. Так что мне не нужны другие женщины. Я думаю, что получу сегодня особенное удовольствие. Особенно, если скажу, что сьор Дестон со своей женой уединились в спальне и, согласно традиции, пробудут там 3 луны. Ему сейчас очень хорошо. Мне тоже будет хорошо, мрачно сказала Алола. Мой сьор непревзойденный любовник. А за ребенка не боишься? С любопытством спросил Ранмир. Нет. О, как бы мне хотелось от него избавиться, подумала Алола, торопливо раздеваясь. Может, и получится. Император никогда не сдерживался. Остановить эту машину было невозможно. Алола решила хорошенько его распалить. Беременность стала для нее неожиданностью и крайне неприятной. Судьба бастардов незавидна, хотя фортуна порою и возносит их на самый верх, как того же Дестона, говорят, в нем императорская кровь. «Когда-нибудь и я надену корону», — внезапно подумала Алола. «Я не забуду нанесенной мне обиды. Вы от меня отказались, сьор Халлард, потому что хотели возглавить армию и повести ее на Игнис. Ну, попробуйте, я вам его не отдам».